Глава 4. Дом встретил унылой пустотой. Розенберг вздохнул. Он еще не привык, что его никто не встречает. Прошел на кухню и зарядил кофемашину. На втором этаже хлопнула дверь. Легкие шаги быстро застучали по ступенькам, и ему на шею бросилась зареванная Мила. «Где же ты был столько времени? Что, нельзя было сообщить?» Он опустился на стул, выдвинул ящик буфета и достал свою любимую трубку. «Извини, я не хотел тебя беспокоить». «Беспокоить? Да я просто извелась. Милиция была, все справочные больницы обзвонила». Розенберг взял ее за руку. «Я не думал, что ты так быстро обнаружишь мое отсутствие. Я правда не хотел тебя волновать. Пошел ночью в магазин и нарвался на наркоманов, только и всего. Полежал в канаве, потом добрые люди подобрали, отвезли в больничку, где меня превосходным образом починили. Волноваться не о чем, как видишь». Мила всхлипнула и села рядом с ним. «Я уж думала, что больше тебя не увижу. Единственная надежда оставалась, что ты у какой-нибудь девушки». Розенберг улыбнулся. «Девушка там была, да. Ножки славные. Ласковая сестричка, даже удивительно, я и не думал, что такие бывают. Они же там все решили, что я бомж, но ухаживали как за королем. Нужно будет поехать, отблагодарить их как следует. Ну, все, хватит грустить. Или ты мне не рада?» «Да ты что, я от радости чуть с ума не сошла, когда услышала, что ты вернулся». «Тогда давай съездим, суши поедим. Звони своему сеньору Помидору, скажи, отец устраивает пир по поводу чудесного воскрешения из мертвых». Мила молча уставилась в пол. «Ну? Что-то не так?» Безмятежно поинтересовался Розенберг. «Пока я лежал в больнице, ты разлюбила японскую кухню?» «Не разлюбила», — пробормотала Мила, по-прежнему глядя в пол. «Но Стас меня бросил, вроде бы», — добавила она. Розенберг едва не рассмеялся. Он был твердо уверен, что между такими молодыми и хорошими людьми, как Мила со Стасом, могут происходить только пустяшные размолвки. Но его любимая приемная дочь сидела, сутулив плечи и понурив голову, и это необходимо было немедленно исправить. «Из-за чего, позволю знать?» «Я случайно проболталась, что девчонки учатся в Англии». Он стал расспрашивать, слово за слово. В общем, он понял, что у нас много денег, взбесился и ушел. «Мила, жена должна уметь врать, это основа счастливой семейной жизни», — назидательно сказал Розенберг. «Но вообще-то сеньор Помидор радоваться должен. Я еще понимаю, если бы мы врали, что богаты оказались на самом деле нищими». «А он сказал, что мы с тобой его за Альфонса держали. И нахлебником он не хочет быть». После этих слов Мила горько зарыдала. Розенберг рассеянно погладил ее по голове. «И теперь ты злишься, что я попросил тебя не говорить ему о наших деньгах? Но, наверное, лучше было дать вам во всем разобраться самим. Давай я съезжу, поговорю с ним. Скажу, что вовсе не подозревал его в корыстных целях, а просто хотел, чтобы вы какое-то время пожили в стесненных условиях. Ничто так не укрепляет брак, как совместно переживаемые трудности, ты знаешь. Но искусственно созданные комбинации долго не живут, я должен был это предвидеть». «Да не реви ты!» — прикрикнул он. «Сейчас кофе выпью и поеду». «Тебе надо отдохнуть после больницы», — неуверенно сказала она. «Я прекрасно себя чувствую. Говорю тебе, за мной прекрасно ухаживали. Эти идиоты-наркоманы не стали дожидаться, пока я добровольно выдам деньги и ценности, сразу врезали кирпичом по башке, так что если бы не врачи, последствия могли быть гораздо серьезнее. А так у меня останется маленький шрам под челюстью, да и его можно при желании убрать. Ладно, сегодня разберусь с твоим гордым обормотом, а завтра поеду благодарить. Хоть и говорят, что услуга, которая уже оказана, ничего не стоит. Но я им всем очень благодарен, особенно этой сестричке. Хорошенькая она, я тебе скажу». Розенберг мечтательно уставился в потолок, но тут же спохватился. «Так где сейчас находится мой будущий дорогой зять? Как честный человек, он обязан на тебе жениться, сколько бы денег у тебя не было. Я доведу эту мысль до его помраченного сознания. А будет выпендриваться, так в дыню ему закатаю». Мила улыбнулась сквозь слезы. «Не думаю, что жених в кровоподтеках будет достойным украшением свадебной церемонии. Не хочет — не надо. Это его дело, на ком жениться. Правда, не езди». Розенберг посмотрел на часы. Сейчас он должно быть еще в клинике. Да, и туда нет смысла ехать. Если главврач заметит, что Стас занят посторонними делами в рабочее время... Я скажу, что пришел к нему на консультацию. Да ты что? Для главврача каждая платная услуга, оказанная помимо него, как нож в сердце. Нет, лучше позвони Стасу и договорись. Если он, конечно, захочет с тобой встречаться. Я сама звонила ему сегодня, так он сказал, что нам видеться незачем. Розенберг хмыкнул, взял из вазы красное яблоко и энергично подбросил его несколько раз. Звонить не будем. Используем фактор внезапности. Я его подкараулю возле клиники. Ты что, мальчик, в засаде сидеть? Дочь, все очень просто. Пусть Миллер ему позвонит, скажет, что надо срочно повидаться, назначит встречу, а тут я. Внезапный сыч. Помнишь, была такая рок-группа? Хотя ты еще маленькая, у вас другие кумиры. Медицинский мир тесен. Дмитрий Дмитриевич Миллер, известный нейрохирург, был однокашником и другом Розенберга по институту. Одно время Розенберг даже мечтал, чтобы закоренелый холостяк Миллер стал его зятем, но Дмитрий Дмитриевич знал Милу еще ребенком и не мог относиться к ней как к взрослой женщине. Стас Чесноков проходил ординатуру в клинике, где профессор Миллер оперировал, и познакомился с будущей невестой именно благодаря ему. А недавно холостяцкая жизнь Дмитрия Дмитриевича закончилась, и по доходившим до Розенберга слухам он уже ждал первенца. Розенберг тут же привел свой план в исполнение. Профессор Миллер не любил играть в шпионские игры, но отказать другу не смог и встречу назначил. До условленного времени оставалось около 2 часов, и Мила с Розенбергом решили пообедать. «А как ты думаешь, что будет лучшим подарком для молодой медсестры?» — спросил он за едой. «Какое-нибудь украшение или просто конверт?» «Конверт лучше. Ты же не знаешь ее вкусов, а так она сама выберет, что ей нужно». «Да, но деньги как-то не очень удобно совать». Мила с интересом покосилась на романтично настроенного отчима. До сих пор такие тонкости не приходили ему в голову. «А она тебе сильно понравилась?» «Да нет, просто она милая и удивительно добрая девушка. Я ей очень благодарен». «Вот и поухаживай за ней». «Яша, в самом деле, сколько можно?» Мила поставила перед ним тарелку с картофельным пюре и 2 огромными котлетами, но сама за стол не села. Ей было удобнее говорить, расхаживая по огромной, прекрасно оборудованной кухне коттеджа. «Тебе просто необходимо жениться. Девчонки в Англии. Я, бог даст, выйду за Чеснокова». На всякий случай она перекрестилась. «Конечно, я очень хотела бы, чтобы мы здесь жили все вместе, но Стас вряд ли на это согласится. А скорее всего он захочет, чтобы я переехала к нему». «И что прикажешь мне делать? Жить на 2 дома? Или отказаться от Стаса ради тебя?» «Ты с ума сошла. Дети никогда не должны жертвовать собственной жизнью ради родителей. Живите где хотите. Можете здесь, а я на Крестовский поеду. Впрочем, вашу дислокацию мы обсудим с Помидором через...» Розенберг посмотрел на настенные часы, поскольку ручные с него сняли наркоманы, ровно через 1,5 часа. «Но ты не можешь жить один. Кто будет тебе готовить и вообще вести дом? Ты неделю пожил один и, пожалуйста, загремел в больницу». «Даже если бы у меня был полон дом народу?» «Кто-нибудь сообразил бы купить все необходимое днем», — отрезала Мила. «И тебе не пришлось бы выходить за хлебом ночью, когда силы зла властвуют безраздельно. Будь у тебя жена, она бы, по крайней мере, надоумила тебя ехать на машине, подсказала бы, что полночь — не время для пеших прогулок». «Можно взять экономку», — пожал плечами Розенберг, — «или... даже экономку, горничную и кухарку. Не морочь мне голову, а? Какая жена?» «Моя жена Ольга Алексеевна». «Мама умерла», — жестко сказала Мила и достала сигареты из узкого блестящего шкафа, где хранились всякие хозяйственные мелочи. Формочки для печенья, медная ступка, пергамент и скалка. «А ты еще молодой мужчина. Не думай, что все эти твои папаша Розенберг и старик Розенберг могут кого-то ввести в заблуждение. Тебе всего 37 лет. Всего. Пушкин в этом возрасте был уже убит. Но ты, слава богу, остался жив». Она опять перекрестилась. «Многие люди в твоем возрасте женятся в первый раз». Мила закурила, не опасаясь, что отчим станет ее ругать. Он знал, что она берется за сигарету только в самых крайних случаях. Розенберг улыбнулся дочери и открыл окно. До весны было еще далеко, но на улице неожиданно потеплело. Снег таял, и вода беспечно капала с крыши. Чистая, сверкающая, а стук капель по крыльцу был совсем весенним. Только птицы, упорно возвещающие весну, даже в самых грязных районах города еще не пели. Солнце светило ярко, лучи его распадались в лужах на тысячи солнечных зайчиков, и на Розенберга неожиданно пахнуло давно забытым ветром надежд юности. «Моя молодость и любовь уже позади», — грустно сказал он. «Я был счастлив. А теперь нужно покориться природе и не пытаться взять у нее сверхположенного». «Здрасте», — фыркнула Мила. «Ты хочешь сказать, что уже ни на что не способен?» «Да нет, дело не в этом. Секс — это одно, а любовь, влюбленность, они возможны только в юности. Попытки искусственно затянуть весну человеческой жизни, продлить юность, смешны и нелепы, да и отвратительны, в конце концов. Яблоко, не снятое с ветки вовремя, все равно сгнивает в положенный ему срок. Если ты решил удариться в поэзию, отвечу тебе, что яблоко сгнивает, а яблоневое дерево зацветает заново всякий раз с приходом весны. Кто тебе сказал, что любовь возможна только в юности? Сколько маме было лет, когда она за тебя выходила?» 34. Всего на 3 года меньше, чем тебе сейчас. А я, между прочим, живое свидетельство того, что она кого-то любила и до тебя. Значит, по твоей теории, она жила с тобой без любви, что ли?» Розенберг не ответил. Он все смотрел, как тает снег во дворе, как темнеет от воды поленница, и солнце уже не казалось ему таким веселым и ярким. «Конечно, она меня любила», — наконец сказал он запальчиво. «Просто в молодости ей задурил голову один человек, обманул, оставил с ребенком. И ей уже стало не до любви, нужно было заниматься тобой. Если говорить иносказательно, в ее жизни весна наступила поздно, после заморозков и ураганов только и всего». «А ты знаешь, кто мой биологический отец?» — внезапно спросила Мила. «Честно говоря, нет. Но это легко можно выяснить, он записан в твоем свидетельстве о рождении. Он прекрасно знает о твоем существовании и даже платил алименты. Хочешь с ним повидаться?» «Нет, я просто так спросила». «Ну ладно. Короче, Мила, если я устраиваю твою жизнь, это еще не значит, что ты немедленно должна устроить мою. Дай мне куртку и джинсы. Те, в которых я был, потеряли товарный вид, хоть их и постирали в больнице». Подкидывая ключи в руке, Розенберг весело шел к машине. Хорошая погода и то, что приходится выступать парламентером у молодых влюбленных, дураков, вновь настроили его на романтический лад. Прикоснувшись к светлой юношеской любви, он затосковал об ушедшей молодости и так внезапно захотелось пожить, обернуться в поисках утешения, увидеть не призрачное лицо жены, а живую физиономию, опереться не на тень, а на теплую крепкую руку. Неужели ушли безвозвратно ночные телефонные звонки, прогулки по набережным и плеск волн на неразличимых в темноте? Может, и правда поухаживать за той сестричкой? Полдня всего прошло, как он выписался, а ему уже хочется видеть ее опять. Розенберг сел за руль, хотел было передернуть передачу, коробку автомат он не признавал, но тут перед его мысленным взором возникла попа сестры из реанимации. Девушка наклонялась, чтобы поменять банки с содержимым дренажей, и под легкой тканью медицинской формы проступали резинки трусиков. Желание оказалось настолько острым, что Розенберг даже засмеялся. Чтобы отвлечься, он достал из-за солнцезащитного козырька блокнот и принялся сочинять поэму. В холле послышался пьяный гогот, что-то хрупкое ударилось о кафельный пол и, судя по всему, разбилось. «Принимай жениха!» — закричал Розенберг. «Ремейк фильма «Москва слезам не верит». Доставил!» Он уселся на галошницу и, пыхтя, стал снимать ботинки. «Стас, что ты молчишь? Твоя реплика!» «Это спорный вопрос, кто кого доставил», — недовольно сказал Чесноков и поднял глаза. Мила стояла на ступеньках лестницы, комкая в руках уголок шали. Она не знала, то ли бежать к любимому, то ли укладывать в постель перебравшего Розенберга. «Чай будете пить?» — робко спросила она. «Да, детки, попейте чаю или что покрепче, а я, пожалуй, удалюсь к себе. Забудусь сном. Спокойной ночи, детки. Не шалите тут без меня». Он с некоторым усилием погрозил молодым людям пальцем и пошел наверх, а Мила со Стасом так и остались смотреть друг на друга. «Пойдем, я налью тебе чаю». Она красиво сервировала чай, а потом подумала, что, наверное, Стасу хочется чего-нибудь более фундаментального. Мила знала привычку отца напиваться в пафосных заведениях, где подавали вкусную, экзотическую, но низкокалорийную закуску. Котлеты были съедены за обедом, поэтому пришлось на скорую руку готовить омлет. «Спасибо», — буркнул Чесноков. «Я буду со сковородки, мне так вкуснее». «Ты думаешь, Яков Михайлович напоил меня, и я не соображаю, что делаю?» «Сколько раз говорил тебе, называй меня просто папа!» Голова Розенберга показалась в дверном проеме и тотчас же исчезла. Стас встал и притворил дверь плотнее. «Короче, Мила, ты знаешь, как я тебя люблю», — сказал он. «Если бы не любил, ни за что бы не пришел после того, как ты меня обманул. Яков Ми... то есть папа сейчас клялся, мол, это он заставил тебя врать. Говорит, ты его всегда слушаешься. Смешной он вообще-то. Я ему... как же она мне врала, если она меня любит? А он мне... меня она тоже любит. Конечно, не больше тебя, но, во всяком случае, дольше. Мила, ты могла бы мне все рассказать. Так, мол, и так. Отец запрещает говорить, но на самом деле я очень богатая невеста. Ну, неужели бы я не понял? Стас, прости. Но я действительно люблю Розенберга и всегда слушаюсь его. Да в том-то и дело. А мы с тобой, если хотим быть вместе, должны жить своим умом, а не розенберговским. Я знаю, он хочет себе счастья, но как быть, если его представления о счастье не совпадут с нашими? Стас, он никогда не станет нам навязываться. Да? А как быть с тем, что он заставлял тебя врать? Допустим, ты переедешь ко мне. Переедешь? Конечно. Но все равно мы оба будем знать, что это только игра, что настоящий твой дом здесь. И как только тебе наскучит бедность, ты вернешься сюда. Но как же нам тогда быть? Чесноков обнял ее и посадил к себе на колени. «Пока я вижу только один выход. Не потому, что я такой вредный, просто не могу придумать ничего другого. Я тебе рассказывал про моего начальника». Мила так рада была снова прислониться к могучей груди любимого, что почти не слушала, что он ей говорит. Но столь резкая перемена темы заставила ее встрепенуться. «При чем тут твой Максимов? При том, что работать под его руководством могут только подлецы или слабоумные. Я, защищая диссертацию, ухожу. Место я уже нашел, как раз сегодня утром. Уезжаю, короче, в Магадан. Если хочешь со мной, то поехали». Мила покрепче обняла его, чувствуя, как Чесноков напрягся, ожидая, если не отказа, то протестующих воплей. Она знала, что просто так Стас ее не простит, и была готова к подобному повороту событий. «Ну, что ж, в Магадан так в Магадан». «Поехали», — сказала она спокойно. «Ты правда согласна?» «Конечно. С тобой мне будет везде хорошо». В то время как одна молодая семья пыталась убежать от богатства, другая, не столь молодая, прикидывала, удастся ли им когда-нибудь вырваться из бедности. По всему выходило, что вряд ли. «До 10 числа дотянем?» — спросил Колдунов, мрачно размешивая сахар в чае. Катя примостилась рядом с ним на узком кухонном диванчике и грустно вздохнула. «Не уверена. Постараюсь, но, сам знаешь, в этом месяце у нас были непредвиденные траты девочкам за школу, а занимать не хочется». Муж кивнул и обнял ее за плечи. «Вряд ли мне удастся добыть денег в ближайшие дни, ну так что ты постарайся, Кать, ладно?» Он рассеянно поцеловал ее в макушку. В ответ жена уютно завозилась, устраиваясь у него под мышкой. «Ян, ты прости меня», — пробормотала она. «Это из-за меня ты живешь в такой нищете». «Ты с ума сошла? Мне очень хорошо с тобой». «Угу. Работаешь как проклятый, чтобы всех нас прокормить, а я, вместо того, чтобы тоже зарабатывать деньги, рожаю детей. Сижу у тебя на шее с целым выводком, а ты пашешь, словно на каторге, хоть ни в чем не виноват». Колдунов засмеялся. «Как это не виноват? Это же мои дети, надеюсь». «Или...» — он интригующе замолчал. «Правда, Ян, Я не хотела посягать на твою свободу, а вон как получилось. Как пел из старой песенки, лучше быть нужным, чем свободным. И Колдунов тихонько запел. Лучше быть сытым, чем голодным. Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Да у тебя совсем нет слуха. Ян, а давай что-нибудь продадим? Что? Мои армейские кальсоны? Рояль мой. Он занимает много места, а вместо него купим обычное пианино. Красный Октябрь, например. $1000 мы выручим. Ну, во-первых, места у нас теперь достаточно. А во-вторых, ты же так любишь свой рояль. Тебя и детей я люблю больше. Оставим этот вариант на самый крайний случай.